Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь «Христос и Самарянка». У Бога не бывает ничего, чего-нибудь случайного, как это бывает у людей. Иисус Христос не пошел окольным путем, как делали все остальные иудеи, когда шли в Иерусалим на праздники или возвращались из Иерусалима. Они не шли прямым и лучшим путем через Самарию, но обходили ее далеко иным путем. Написанные апостолом Яном слова цитирую. «Надлежало ему проходить через Самарию». Эти слова даже могли устрашать самого Яна, писавшего их, и остальных учеников, иудеев, что их учитель – пойдет через Самарию. Но почему же через Самарию? Чтобы нарушать уже установленные вековые традиции по отношению к Самарии и самаритянам. Но они верили в своего учителя, а он ведь знает, почему ему нужно туда идти. Ведь он Сын Божий, следовательно, он имеет такие качества, как его Отец, Всеведущий, и вера в это они следовали за Ним. Действительно, Иисус Христос знал, что должно произойти в этот день. Он знал, что женщина из Самарии, грешница, придет, чтобы набрать воды у колодца. Поэтому святой Иоанн и пишет так, что ему надлежало, то есть нужно было или необходимо в этот день проходить через Самарию. Потому через это событие, которое произойдет там, у колодца, Иисус Христос задемонстрирует своим ученикам и всему миру, что Бог есть Богом всех во Христе Иисусе, и иудеям, и самаритянам, и всем народам. Второе. Хочу обратить ваше внимание на вторую фразу, сказанную Иоанном. «Иисус утрудился от пути и сел у колодезя». А был это полдень. Палестинское солнце в полдень пекло немилосердно в это время года. И утружденный Иисус со своими учениками достигли назначенной Иисусом цели. Они были усталыми, были голодными и терпели жажду. Зная существующие обычаи в стране, ученики знали, что в полдень никто не придет к колодцу черпать воду, а придут только, когда спадет дневная жара. Поэтому они отправились в город Сихар, чтобы купить пищу. Ведь воды не достанешь, потому что колодец глубок, а всякий приходит за водой со своей веровкой и кувшином. Какие чудные мысли наводят на нас эти удивительные стихи! Ведь Иисус Христос, Сын Божий, голоден. Он утружденный от пути, Он терпит жажду. Он, который накормлял дважды тысячи людей, как повествуют об этом евангелисты, теперь сам голоден и терпит усталость и жажду. Почему же он не употребит своей божественной силы и не сделает чудо для самого себя? Нет, он не мог сделать чудо для самого себя, чтобы не нарушить воли Божьей. Ведь Бог его отдал, одевший его в человеческую плоть. И он испытал все, кроме греха. Его жертва за грех мира должна быть беспорочная, иначе она не была бы действительной, и Бог не воскресил бы его из мертвых. Другими словами, не принял бы его искупительной жертвы. И там у колодца богочеловек усталый, голодный, терпит жажду, но он не творит для самого себя чуда. но посылает своих учеников в город Сихар, чтобы они купили там пищи. А сам ожидает на женщину-самаранку, чтобы она напоила его водой, потому что он знает, что сделать для самого себя чудо – это было бы услушанием воли Божьей. Мы можем припомнить то событие, когда Иисус после своего крещения в реке Иордане возведен был духом в пустыню. Пришедшего к нему дьявола, чтобы искушать его, как он искушал Адама в Эдеме. Искуситель знал о том, что Иисус был голоден, и он показывает ему на лежащие вокруг камни, весьма похожие на хлебы, и говорит ему, цитирую, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Матфея 4:4. Сатана хотел повторить то самое искушение, которое он предложил Адаму в раю, и этим нарушить заповедь Божью. Но второй Адам, Иисус, Сын Божий, не сделал камни хлебами. Когда Иисус умирал на кресте, то сатана через уста его врагов, которые, насмехаясь над ним, говорили, «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет со креста, и уверуем в него». Матфея 27:42. Но Иисус Христос не принял этого вызова и не сошел со креста, чтобы они в него уверовали, потому что ему было предназначено его небесным Отцом умереть за грехи наши и воскреснуть для нашего оправдания. Самаранская женщина в этом прохожем видела только иудея. Он сидел у колодца и просил у нее напиться воды. Женщина была удивлена и говорит к нему, «Как? Ты иудей и просишь у меня самаранки напиться воды? Ведь иудеи с самаранами не сообщаются. Не кажется ли нам, что такой ответ самаранки не был вежливым ответом?» Но этот удивительный прохожий, не отвечая ей таким же колючим ответом, но говорит ей, самаранке, о Божьем даре. В приведенном рассказе, которым я хочу иллюстрировать, как много значит поведение человека, его слова и в каком духе они говорятся. Происходило это в конце прошлого столетия в Петербурге, Петрограде, Ленинграде. Все эти наименования мы знаем, к какому периоду они относятся. В период великого духовного пробуждения среди аристократии. Полковник императорской гвардии Пашков возглавлял это движение. Сам же император в этой гвардейском полку был только в чине поручика. Собрания эти происходили в княжеских роскошных салонах, но вход в эти собрания был доступен для каждого желающего. В такое евангельское собрание пришел граф Б., весьма известный государственный деятель, и занял место с рядом сидевшим, скромно одетым молодым человеком. Поведение этого молодого человека было что-то такое, что оно весьма заинтересовало сидевшего рядом с ним графа. И когда собрание было закончено, он продолжал неоконченный перед собранием разговор. Молодой человек был осведомлен во всех происходивших событиях. Язык его был безукоризненный. И, расставаясь с ним, граф спросил его: «Скажите, пожалуйста, где и в каком институте вы учились?» Молодой человек вынул из кармана уже спрятанное Евангелие и сказал графу: «Я учился в Петербурге, в Мариинском институте». Граф был удивлен. Он обратился к молодому человеку и сказал: «Извините, насколько я помню, то я не знаю такого Мариинского института в Петербурге». «Граф, я вам прочту об этом институте». Я цитирую: «В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его». Луки, глава 10, стихи 38 и 39. «Вот тот Мариинский институт, в котором я учился и учусь, подобно Марии, учусь у ног Христа», – ответил молодой человек. «Я изучаю его мудрость, любовь, милосердие, его непревзойденный такт, и от этой сияющей красотой личности я кое-чему научаюсь. Не то ли самое видела женщина-самаранка в поведении, тактике и разговоре Иисуса, беседующей с ней о даре Божьем? Я продолжу эту проповедь в следующей беседе».